Джон Демидов. Система компиляции. Книга третья. Противостояние. Глава первая. О пользе предсказаний. Винт. От ярости на то, что кто-то посмел проникнуть в мой город и более того спереть моего человека, у меня просто темнело в глазах. Я с трудом отгонял от себя панические мысли о том, что эти похитители могут сделать со Светой, пока она у них в руках. И все быстрее двигался в направлении портала. Мне что-то говорили и кричали проходящие мимо люди, но я не обращал на них абсолютно никакого внимания, ускоряясь все сильнее. Что это еще за возмездие такое? И откуда они вообще тут взялись? Проносились мысли в моей голове, которые получили неожиданный ответ. «Это моя вина, правитель. Из-за того, что в вашем мире сейчас проходит всего лишь первый круг компиляции, я пренебрег защитой порталов и даже не поставил там хоть какую-то сканирующую конструкцию, которая могла бы определять количество проходящих через порталы людей. Поэтому контроля за проникновением на территорию города не осуществлялось. Могу сказать только, что благодаря тому, что похищение происходило в непосредственной близости от восстанавливаемого мной объекта, я смог определить метод его осуществления. Неизвестные в количестве двух человек воспользовались изнанкой мира, откуда открыли окно перехода в непосредственной близости от вашего приближенного вассала, после чего оглушили и утащили внутрь». «Что еще за изнанка мира?» — гневно прокричал я вопрос, на который сразу же последовал развернутый ответ. «Изнанка мира, или же на языке нашего народа план Аймы, это место, которое есть у каждого мира, где бы он ни находился. На этот план реальный мир не оказывает абсолютно никакого влияния, и из-за этого там, можно сказать, находится планета в таком своем состоянии, как если бы на ней никогда не было жизни. Что касается вашего второго вопроса, благодаря рейтингу городов я определил, что возмездие — это даже не город, а системный поселок третьего уровня, который при достижении пятого уровня получит статус города и возможность соревноваться с Эсмаруилом за звание столицы мира». «Не бывать этому! Я там раньше всех уничтожу!» В ярости подумал я, подбегая к порталу, как вдруг оказался откинут от него мощным потоком ветра, который поднялся от резко заходящей на посадку Эсты. «Ты что творишь?» В гневе закричал я на эту девушку, которая совсем недавно казалась мне весьма симпатичной. Эста не спеша подошла и остановилась прямо передо мной. Стоило мне скачить и попытаться ринуться в направлении портала, как она резко сдвинулась в сторону и положила мне на грудь свои огненно-горячие ладошки, после чего сказала шелестящим голосом, как будто после очень тяжелой работы: «Остановись, мастер Винт. Я очень спешила к тебе, чтобы предупредить. Остановись и выслушай меня, чтобы не было беды». Зная, что акторианцы не склонны к излишним шуткам, и помня о том, как Исмаил рассказывал мне, что они специализируются не только на целительстве, но и на предсказаниях, я невероятным усилием загнал полыхающую ярость в глубину души и, посмотрев в ее печальные глаза, проговорил: «Я внимательно тебя слушаю, Эста, и надеюсь, это действительно того стоит, так как у меня слишком мало времени». Девушка грустно улыбнулась и ответила: «Это решать только тебе, мастер Винт. А сейчас слушай. Мне неведомо, что случилось, от меня это скрыто, но я прекрасно знаю одно. Если ты сейчас прыгнешь в этот портал так, как есть, история Эсмаруила вместе с этим прыжком закончится, так и не успев начаться. Для того, чтобы у всех нас появился шанс, ты должен обратиться внутрь себя, найти ответ на скрытый ранее вопрос и посетить в одиночку место, в котором должны были переродиться двое». Я замер и ошеломленно смотрел на Эсту, которая стояла и молчала, с легкой уставшей улыбкой, смотрела на меня своими внезапно оказавшимися перламутровыми глазами. Наконец я смог прийти в себя и, всеми силами стараясь подавить вспыхнувшую злость на девушку, сжав зубы, прорычал: «Что за хрень ты сейчас тут несла? Ты нормально можешь сказать, что тебе там привиделось без этих твоих загадок?» «Это все, мастер Винт. На этом я чувствую, что моя миссия окончена, и дальше наше будущее целиком зависит только от вас. А я, наконец, могу присоединиться к своему народу», — ответила мне девушка, после чего резко взмахнула крыльями, и прежде чем я смог ее остановить, поднялась на недосягаемую высоту, и, сдув в мою сторону знакомое облако, не спеша полетела в сторону, откуда я до этого бежал. «Внимание! На вас оказано воздействие благодатью Аула. Тип магия. Стоимость применения навыков минус 75% 1 час. Скорость регенерации маны плюс 200% 1 час. Сила магических атак плюс 30% 1 час. Время отката навыков минус 20% 1 час. На самом деле это было самым верным поступком с ее стороны. Останься она тут, я бы только терял время на абсолютно сейчас ненужные вопросы и уточнения. И еще неизвестно, чем бы это по итогу закончилось. Сейчас же я стоял перед переливающимся порталом и, задумчиво глядя на слегка закручивающуюся энергию, пытался интерпретировать слова Эсты на понятный обычным смертным язык. «Должен обратиться внутрь себя. Тут все понятно. Это, скорее всего, намек на то, что перед тем, как бездумно рваться в бой, нужно раскидать все параметры в интерфейсе. Но вот все остальное даже не могу себе представить». «Точно! Место, где должны переродиться двое. Это же обитель знаний. Именно туда мы хотели пойти вместе со Светой и, получив классы, соответственно, полностью поменять свою жизнь. Что, в свою очередь, другими словами, можно интерпретировать как перерождение». Озарило меня внезапной догадкой, после чего я очень серьезно задумался. Что же меня ждет в этом странном поселении? Что требуется такое серьезное усиление перед проникновением туда? Но я сразу откинул в сторону панические мысли и сосредоточился на последних словах Эсты, которые так и не смог разгадать. Найти ответ на скрытый ранее вопрос. Что от меня было скрыто и открылось только сейчас? Непонятно. Если оно открылось, соответственно, должна быть какая-то причина этому открытию. А из последних событий, происходящих со мной, больше всего под эту причину подходит. Получение уровня. Озарило меня, после чего мои мысли приобрели вполне конкретное направление, благодаря чему спустя буквально несколько мгновений из чертогов моей памяти всплыло воспоминание о том, как мои друзья использовали свои билеты удачи, и Димка передал мне кольцо, свойства которого были скрыты для изучения как раз до получения 20 уровня. Черт возьми, это гениально! Восхитился я способностям Эсты, прекрасно отдавая себе отчет в том, что без ее слов я бы даже не вспомнил о наличии у меня этого кольца, и тут же материализовал его из пространственного рюкзака, сразу же принявшись нетерпеливо изучать это колечко. Кольцо ярости. Требование 20 уровень. 30 силы. 35 выносливости. 12 мудрости. Эффект. При воздействии истинной ярости на носителя накладывается баф «Ярость предков», которая случайным образом повышает параметры носителя не более 30%. Внимание! Чем сильнее повышаются параметры, тем сильнее притупляется критичность мышления носителя, вследствие чего возможно возникновение дружественного огня по своим союзникам. Очень интересное колечко. Дает хорошее усиление. Но, судя по описанию, из-за этого срывает крышечку, и союзники могут показаться врагами. Перспективы, конечно, так себе. Поэтому очень даже хорошо, что я не прохожу по параметрам, и мне не хватает силы для того, чтобы его надеть. Подумал я, как вдруг поймал очередное озарение за несколько минут подряд, когда вспомнил про другое свое кольцо, которое получил за победу над демоном, и которое до сих пор так и не надел. Если я сейчас заменю свой камуфляж на две части комплекта, то они дадут мне очень немаленькую прибавку параметров, целых 50%. Помимо этого, еще и затраты на применение навыков снизятся. Однозначно надо брать. И что я раньше тупил? Задался я риторическим вопросом и сразу же заменил берцы на сапоги огненной саламандры и надел на руку кольцо света. Поздравляем! Вы начали тяжелый путь поисков и активации древнего комплекта стихий. Вас ждет много трудностей и испытаний на этом пути, но награда в его конце будет воистину королевской. Активирован комплект 2 из 6. Все параметры, кроме специальных, плюс 50%. Снижены затраты маны на активацию навыков на 20%. Выполнена духовная привязка частей комплекта. Их теперь невозможно украсть, потерять, продать. В случае смерти и при наличии способов возрождения, части комплекта будут перемещены вместе с вами. Сразу после этого, хоть меня и ощутимо поджимало время, поскольку чем больше его проходило, тем дальше от меня была похищенная Света, но я, игнорируя остальные системные сообщения, решил все-таки посмотреть на свои параметры после активации комплекта. Человек. Винт. 21 уровень. Опыт. 9 174 343 из 104 857 600. Здоровье 624. Мана 1256 из 2059. Сила – 34, ловкость – 32, выносливость – 31, интеллект – 81, воля – 13, мудрость – 93, х1,5, удача – 15, контроль – 15, карма – 17, свободных очков параметров – 15. Я смотрел на полученные цифры и не мог поверить своим глазам. Активация комплекта сразу мощно подкинула меня вверх среди всех остальных носителей Земли, фактически подарив мне свои активации параметров, которые я мог бы получить за 14 новых уровней. Просто фантастика. Благодаря этому мой основной боевой навык стал наносить космические 1701 урона по незащищенному от магии объекту. Очень многообещающая цифра. Подумал я и обратил на оставшиеся системные сообщения. Первое из них висело еще с того, казалось, невообразимо далекого момента, когда мы со Светой закрыли брешь. Поздравляем! Получено уникальное достижение «Первый воин». Эпик. Вы первый в этом круге компиляции, кто закрыл брешь сложности «Эпик». Достижение возможно улучшить при условии первого закрытия бреши сложностью выше текущей. Эффект. Улучшение системного взгляда. Отображение населения брешей и их иммунитетов. Награда – знание системе. Глядя на то, как люди резко начали набирать силу, я даже предположить не мог, что получится улучшить это достижение до следующего ранга. С некоторым удивлением подумал я и обрадовался тому факту, что я снова могу получить какую-то информацию о системе компиляции, но сделаю это потом, только после того, как спасу Свету. А пока продолжим разгребать сообщения. Поздравляем! Достижение «Интеллектуал» получает степень 2. Эффект. Вы получаете больше информации от системного интерфейса. Награда. Пассивный навык. Удвоение магического урона получает второй грейд. Поздравляем! Вы получили достижение «Ловкач» степень 1. Эффект. Ваши атаки будут более стремительны. Также становятся доступными более сложные магические манипуляции. Награда. Пассивный навык «Скорость реакции». Первый грейд. Изучить? Да? Нет? Я практически на физическом уровне начал ощущать то, как сильно увеличились мои способности. Благодаря активированному комплекту я наконец смог преодолеть рубеж 50 очков параметров на интеллекте и 20 очков на ловкости, за что соответственно и получил повышение навыков, которые дают полученные достижения. Глядя на последнее сообщение от системы, я терзался самыми настоящими муками выбора. С одной стороны, мне было безумно жалко занимать свободный слот навыков, которых и так осталось не слишком много каким-то навыкам первого грейда. С другой стороны, я прекрасно помнил скорость, с которой нас атаковали боссы последних брешей. И понимал, для того, чтобы успевать за такими противниками, которых в будущем будет немало, навык такого типа просто жизненно необходим. Внезапно на меня в очередной раз снизошло озарение, и я вспомнил о том, что у меня в рюкзаке лежат так и неиспользуемые печати Ауруса, которыми я смогу разогнать этот навык до более-менее приличных значений. Так что решено. Берем. Поздравляем! Изучен пассивный навык «Скорость реакции. Первый грейд». Эффект. Ускоряет на 20% скорость прохождения сигналов в организме носителя от мозга к другим частям тела. После сделанного выбора я не знал, что делать дальше. Сердцем я безумно хотел рваться следом за Светой и спасать ее как можно скорее. Но мозгом и интуицией я понимал, что Эста не шутила, когда говорила про то, что если я не прислушаюсь к ее словам, Эсмаруилу придет конец. И если я поддамся сердечным порывам, то мало того, что я рискую, судя по всему, не помочь Свете, так еще и в целом это не принесет ничего хорошего. Поэтому я загнал как можно глубже свои душевные порывы и принял решение следовать словам Эсты до конца. А значит, сейчас меня ждет посещение обители знаний. Я вышел из своих мыслей и увидел стоявшего напротив меня Димку. Он с ожиданием смотрел на меня. И после того, как заметил, что мое внимание наконец сконцентрировалось на нем без всяких шуток и подколок, максимально серьезно спросил. «Макс, я все знаю про Свету. Чем я могу помочь тебе?» Я на это лишь грустно усмехнулся и ответил ему. «Спасибо, друг, но это только мой бой. Судя по всему, там будет весьма непросто. Я хочу действовать, не оглядываясь на чью бы то ни было защиту. Ты мне очень поможешь, если проконтролируешь, чтобы за время моего отсутствия с городом было все в порядке». «Себя поверил, решатель, блин. Знай, если в течение суток ты не вернешься, мы все выйдем наружу, и Москва содрогнется от того, как тщательно мы будем искать тебя со Светой. Что касается города, не переживай, все будет в ажуре, поэтому не забивай себе голову. И верни уже нашего хила. Именно этим я сейчас и хочу заняться. И поверь, меня сейчас так усилили, что я и в одиночку смогу хорошенько тряхануть этот город», — мрачно ответил я ему и решительно двинулся в сторону портала на Москву. Стоило мне его пройти, как я оказался в лютом пекле. Вокруг меня, казалось, полыхал сам воздух. Пока моя рунная защита еще худо-бедно справлялась с гневом стихии, я практически моментально сориентировался и взмахом руки открыл портал прямо в обитель знаний, куда незамедлительно и нырнул. Первое, что меня встретило по прибытии, когда я смог прийти в себя от безумного жара выходной точки, была системная надпись. «Поздравляем! Вы второй носитель этого мира, кто получил доступ в обитель знаний. Получено достижение. В поисках знаний. Эффект. Стоимость всех знаний минус 20%. Одно знание не выше редкого качества будет предоставлено бесплатно». Все-таки эта коза Изольда тут уже, похоже, была и успела захапать себе все самые вкусные плюшки. С некоторым огорчением подумал я и принялся изучать зал, куда меня перенес мой портал. К моему удивлению, знакомый зал достаточно сильно изменился, приобретая более выраженный акцент того, что это место имеет мало общего с обычным миром. Все колонны ярко полыхали силами, которые были в них заключены, а некоторые из них оказались подернуты своеобразной темной дымкой. Мне стал интересен этот феномен, и я подошел к одной из этих колонн, после чего обзор закрыло гигантское сообщение. «Проверка на карму. Провалена. Для изучения требуется отрицательное значение кармы». Думается мне, что у Изольды с этим уж точно проблем нет. С некоторым опасением подумал я и принялся внимательно изучать колонны в этом зале, словив при этом неслабое чувство дежавю. Прошло всего несколько дней с того момента, когда я носился по этому же залу в поисках колонны со спейсбитом, но из-за невероятно огромного количества произошедших событий казалось, что я был тут невообразимо давно. Начать я решил с той же самой колонны, где уже когда-то был, потому что чувства подсказывали мне, что это будет верным решением. Одним из плюсов идеальной памяти является то, что если ты где-то прошел уже хотя бы один раз, то повторить этот путь для тебя уже не составит никакого труда. Поэтому буквально через несколько минут я стоял перед колонной, с которой все когда-то началось.